образует клан. Его члены общаются лишь с избранными. Шабо второй раз за вечер покраснел. Этого не избежать, — еле слышно выдохнул он, словно чувствуя себя немного виноватым. Тем самым Верну, Курсоны и их друзья образуют в этом городе отдельный мирок. Точно. Я обязан встречаться с ними в силу служебного положения, и, по сути, они не столь уж невыносимы, какими кажутся. Готов поклясться, что Юбер Верну, например, это человек, который действительно преуспел в жизни. Он был очень богат. Теперь менее. И порой я даже задумываюсь, а при деньгах ли он вообще сейчас, поскольку с тех пор, как большинство фермеров стали собственниками, торговля землей — дело не столь прибыльное, как раньше. К тому же Юбер буквально раздавлен расходами, считая своим долгом содержать всех близких. Что до Алина, которого я знаю лучше, ему не дает покоя одна навязчивая идея. Какая же? Будет лучше, если ты узнаешь и об этом. Тогда, кстати, и поймешь, почему мы с ним недавно на улице обменялись тревожными взглядами. Я уже говорил тебе, что отец Юбера Верну умер от белой горячки. По материнской линии, то есть со стороны Курсонов, прошлое с медицинской точки зрения выглядит отнюдь не лучшим образом. Старый Курсон покончил с собой при достаточно загадочных обстоятельствах, правду о которых продолжает скрывать. У Юбера был брат Базиль. О нем никогда не упоминают, но известно, что он лишил себя жизни в 17 лет. Выходит, как далеко ни копни, в генеалогии и в семье все равно наткнешься либо на безумцев, либо на эксцентричных личностей. Мегре слушал, лениво попыхивая трубкой, при этом нет-нет, да и пригублял рюмку с коньяком. По этой причине Аллен изучал медицину и работал интерном в больнице Святой Анны. Утверждается, полагаю, не без резона, что большинство медиков специализируются по тем болезням, которые, как они считают, угрожают им самим. У Аллена и дефикс, что он родом из семьи сумасшедших. Заявляет, что его тетка Сюсиль уже наполовину помешалась. Хотя в беседах со мной прямо этого не утверждал, но я убежден, что он также с подозрением смотрит за поведением не только отца и матери, но и собственных детей. А местные жители в курсе? Некоторые болтают на эту тему. В маленьких городах люди вообще не сдержаны на язык и с недоверием относятся к тому, кто хоть к чем-то живет не как все. После первого происшествия этот треп усилился. Шабо, не задумываясь, ни секунду кивнул. Почему? Поскольку знает, если считает себя осведомленными о том, что Юбер Верну и его шурин Курсон не ладили между собой, а может и потому, что проживали они в стоящих друг против друга домах. Они встречались? Шабо произнес со смешком сквозь зубы. Хотел бы я знать, что ты о нас в конечном счете подумаешь. Как мне представляется, в Париже такого рода ситуации просто немыслимы. В общем, следователю было стыдно за среду, которая в известной мере была его собственной, ибо он вращался в ней в течение всего года. Я тебе уже сказал, что курсоны были практически полностью разорены к тому времени, когда Изабелла вышла замуж за Юбера Верну. Тот взял на свое содержание Шурина. Робер этого ему так и не простил. Упоминая о своем родственнике, он каждый раз иронически бросал: «Мой Шурин миллиардер», или же «Сейчас справлюсь у богача». Он ни разу не посетил величественный особняк на улице Рабле, но из окон мог наблюдать за всем, что там происходит. Ведь он занимал небольшой, но вполне приличный домик напротив. К нему каждое утро приходила служанка, чтобы прибраться, однако сапоги он чистил себе сам, как и готовил еду, а на рынок ходил разодетый, точно хозяин замка, объезжавший свои владения, а возвращался оттуда с пучками лука-порей или спаржи, нес их в руках, словно охотничьи трофеи сеньора. Ему мнилось, что тем самым он приводит в бешенство Юбера. А того действительно это злило? Откуда мне знать? Не исключено. Как бы то ни было, но Юбер продолжал субсидировать его. Люди неоднократно замечали, что при встречах на улице они обменивались кисло-сладкими фразами. «А вот тебе невыдуманный пустячок». Робер де Курсон никогда не закрывал свои окна ставнями, так что семья Верну, располагавшаяся напротив, видела, как он живет в течение всего дня. Некоторые утверждают, что случалось, он им показывал язык, но делать из этого вывод, что Верну избавился от него или пристукнул в приступе ярости. А на этом настаивали? Да! Ты тоже так думал? С профессиональной точки зрения я не отвергаю априори ни одной гипотезы. Мегре не мог не улыбнуться, услышав столь выспренное заявление своего друга. Ты допрашивал Верну? Я не вызывал его повесткой к себе в кабинет, если ты это имеешь в виду. Все же достаточных оснований подозревать такого человека, как он, не имелось. Шабо так и выразился: такого человека, как он. И тут же уразумел, что выдал себя, признавая тем самым, что и он в большей или меньшей степени является членом этой касты избранных. Этот вечер, как и визит Мегре, в целом был для него, должно быть, настоящей пыткой. Не доставляло это удовольствие комиссару, хотя теперь ему и не так уж хотелось побыстрее покинуть Фонтане. Повстречав Юбера на улице, я задал ему несколько вопросов, маскируя свой оперативный интерес. И что он ответил? Не выходил, дескать, в тот вечер из дому. В котором часу было совершено преступление? Первое? Почти тогда же, что и сегодня, около 10 вечера. А чем в семье Верну обычно занимается в это время? Помимо субботнего бриджа, на котором все подтягиваются в салон, каждый живет сам по себе, не обращая внимания на остальных. Верну и его жена спят в разных комнатах. Будь по-иному, это попахивало бы, на его взгляд, мещанством. Там у каждого свои апартаменты, впрочем, на разных этажах. У Изабеллы на втором, у Юбера в крыле первого, выходящем во двор. Чита Алина живет на третьем, а тетка Люсиль занимает 2 комнаты в мансарде на 4-м. Что касается дочери и ее мужа, то когда они навещают родителей, а сейчас чита Пайе в городе, нет. Он их ожидает через 10 дней. Сколько обслуги? супружеская пара, которая при них уже лет 20-30, плюс две довольно молоденькие горничные. Где они находятся ночью? В другом крыле первого этажа. Ты увидишь их дом. Чуть ли не замок. С черным ходом позади здания. В стене, окружающей двор, есть дверь. Она выводит в тупик. Выходит, любой может войти и выйти, и никто этого не заметит. Вероятно. Не проверял? Шабо явно тяготился этим разговором, а, почувствовав, что допустил ошибку, повысил голос, едва не сорвавшись на крик. «Ты рассуждаешь ничуть не лучше, чем местные простолюдины! Если бы я начал допрашивать прислугу, не имея никакого доказательства и ни малейшей зацепки, то весь город утвердился бы во мнении, что Юбер Верну или его сын виновный». «Ты сказал, сын?» «Совершенно верно, и он тоже. Раз не работает, а интересуется психиатрией, автоматически находятся люди, которые наклеивают на него ярлык человека, у которого не все в порядке с головой. Ведь он не посещает ни одного из двух городских кафе, не играет ни в бильярд, ни в белот, не бегает за юбками. Более того, бывает и так, что Ален вдруг останавливается на улице и начинает пристально вглядываться в кого-нибудь глазами, увеличенными стеклами очков. Их ненавидят в достаточной степени, чтобы... А ты их защищаешь? Нет. Нет, я стараюсь сохранить хладнокровие... А в субпрефектуре это не всегда легко сделать. Пытаюсь быть справедливым. Я тоже подумал было, что первое преступление — дело семейное. Изучил вопрос со всех сторон. Меня насторожило, что не было никакой кражи, а Робер де Курсон даже не попытался защитить себя. Я, наверное, принял бы в этой связи кое-какие меры, если бы... Минуточку. Ты не просил полицию установить наружное наблюдение за Юбером Верну и его сыном? Для Парижа это норма, но не здесь. Все отлично знают в лицо наших несчастных четырех полицейских, а инспекторов из Пуатье засекли еще до того, как они вышли из машины. Тут редко бывает одновременно больше десятка прохожих на улице, и ты хочешь проследить за кем-то, да еще остаться при этом незамеченным? Он внезапно успокоился. Извини, что я так раскричался. Не разбудить бы матушку. Просто захотелось, чтобы ты вошел в мое положение. Вплоть до появления уличающих их фактов, Верну невиновный. Я готов поклясться, что так оно и есть. И второе убийство, совершенное всего 2 дня спустя после первого, почти полностью доказывает этот тезис. Согласен, Юбер Верну мог убить Шурина, ударить его в порыве гнева, но у него не было никаких причин тащиться в конец улицы ложь, чтобы прикончить вдову Жибон, с которой он, возможно, вообще не был знаком. Но старухой Жибон убийства не ограничились. Сегодня вечером появился труп Габияра. Вот его-то Верну точно знал, как и любой другой житель Фонтане. В каждом городе Франции имеется, по меньшей мере, один такой пьянчушка, который становится своего рода персонажем местного фольклора. Но если сможешь, приведи хотя бы один резон, по которому нужно было бы отправить на тот свет безвредного простака вроде него. А если он что-то видел? А свидетелей чего, спрашиваются, могла стать вдова Жибон, которая и из дому-то не выходила по причине своей немощи? Или тоже чего-то там углядела? Приплелась, скажем, на улицу Рабле после 10 часов вечера и в окно увидела, как убивают Робера де Курсона, а? Нет, дудки. Методы расследования преступлений мне известны. Я, конечно, не был делегатом Конгресса в Бордо, и не исключено, что отстал от новейших научных достижений в области криминалистики, но смею думать, ремесло свое знаю и работаю на совесть. Три жертвы принадлежат к абсолютно разным социальным слоям населения, и между ними нет никакой связи. Все они были умерщвлены одним и тем же способом и, судя по нанесенным ранениям, одним и тем же орудием. Всех троих атаковали спереди, и это говорит в пользу того, что нападавший не вызывал у них недоверия. Если речь идет о человеке, лишившемся рассудка, то не о таком, который вовсю размахивает руками и выглядит настолько разъяренным, что всех распугивает. Нет, я бы назвал его психически ненормальным, но сохраняющим ясность ума, достаточную для того, чтобы придерживаться определенной линии поведения и проявлять осмотрительность вплоть до принятия мер предосторожности. Аллен Верну не очень распространялся насчет того, почему сегодня вечером он очутился на улице под проливным дождем. Он заявил, что шел повидаться с другом, проживающим по ту сторону Марсового поля. Но он не назвал его фамилии, потому что нужды в этом не было. Я знаю, что он частенько навещает некоего холостяка Жоржа Вассаля, с которым сошелся еще в колледже. Но даже и без этого уточнения его появление там меня ничуть не удивило бы. Почему? Потому что это дело его волнует куда сильнее, чем меня по личным мотивам. Не хочу тем самым сказать, что он подозревает отца, но я не так уж и далек от подобной мысли. Прошло всего несколько недель, как он рассказал мне о себе и обезьянах, присущих его семье. И это случилось вот так вот запросто, спонтанно. Он тогда возвращался из Ла-Рош-сюр-Эйн и сообщил мне об одном происшествии, изучать который ездил. Дело касалось человека, разменявшего седьмой десяток, который вел себя до этого вполне нормально, но в тот день, когда должен был отдать давно обещанное приданое за свою дочь, вдруг съехал с катушек. И сразу этого никто не заметил. Иначе говоря, Аллен Верну шатался ночью по Фонтане в поисках убийцы. Следователь опять вскрикнулся. А разве он не более подходит для опознания больного с помраченным сознанием на улице, чем наши бродящие по городу бравые полицейские или чем ты и я? Магре молчал. Было уже за полночь. Ты уверен, что тебе обязательно следует возвращаться в гостиницу? Там моя вещь. Завтра увидимся. Непременно. Я буду во дворце правосудия. Ты знаешь, где он? На улице Рабле. Чуть выше дома Верно. Сначала увидишь решетки тюрьмы, затем неказистое с виду здание. Во дворце правосудия пройди подальше, в глубину коридора, там мой кабинет рядом с прокурорским. Спокойной ночи, старина. Неважно, я тебя принял. Ну что ты, право? Тебе следует понять мое нынешнее настроение. Это дело способно восстановить против меня весь город. Черт побери! Издеваешься? Клянусь, нет. И это было правдой. Мегре был скорее опечален, как случается всякий раз, когда видишь, как что-то из прошлого безвозвратно улетучивается неведомо куда.